Оказалось, что они искали другой патоген, тот, который достиг четвертого класса. Этот патоген появлялся в этом районе ранее, поэтому их послали сюда специально, чтобы поохотиться на него. Независимо от того, какой тип цивилизации или какой силой они обладают, они будут пытаться всеми возможными способами уничтожить их после обнаружения. Патогены – это раковая опухоль Вселенной, паразитирующая на одной планете и одной цивилизации за другой, растущая и порабощающая все больше и больше разумных существ. Простое существование этого типа существ – катастрофа для разумных цивилизаций. Кроме того, патогены сами по себе являются сокровищницей, будь то их плоть, энергетическое излучение или энергетическое ядро. Патоген четвертого класса, интересно, сколько очков биоэнергии он стоит. Глаза Фан Юня загорелись. Он раньше не видел патогенов четвертого класса, но предположил, что они могут обеспечить по меньшей мере 1 миллиард очков, возможно, даже 10 миллиардов очков биоэнергии. Его следующая эволюция требует 20 миллиардов, но даже в этом случае 1 миллиард очков – это все еще большое количество для него. Он, естественно, с нетерпением ждет встречи с этим патогеном. Узнав цель этого флота, он начал просматривать другую информацию. Большая часть информации, которую он просматривал дальше, была связана с галактикой Охотник. Например, этот флот принадлежит к сверхбольшому флоту под названием Копье и Роза. Копье и Роза обычно отвечают за безопасность центральной части Империи и защиту своей центральной планеты. Подводя итог, можно сказать, что они эквивалентны существованию Императорской гвардии. Причина, по которой этот флот Копья и Розы ищет здесь патогены, заключается в том, что, проходя здесь, они получили известие о его существовании и решили уничтожить. Джон, в чем дело? Я чувствую, что у тебя что-то на уме. Внутри центра управления космического корабля два человека стояли рядом друг с другом. По их бесформенной форме любой может догадаться, что их личности необычны. Действительно, один из них, которого зовут Джон, является командиром этого подразделения, а другой – его старшим офицером и заместителем командира. Хотя у них есть отношения начальника и подчиненного, дружба между ними очень хорошая, поэтому они обычно отказываются от почестей, когда их нет рядом со своими подчиненными. Командир Джон нахмурился, глубоко погрузившись в свои мысли. Он сделал паузу, услышав вопрос Одиссея, и сказал: «Одиссей, у меня вдруг появилось ощущение, что за нами кто-то наблюдает. Ты же знаешь мои инстинкты». Он посмотрел на экран перед собой, на котором не было ничего необычного, только бесконечное темное пространство. Космические разумные существа, подобные ему, очень могущественны. Физически он обладает силой разрушать горы, и его шестое чувство еще более ужасающее, поэтому в тот момент, когда Фан Юнь уставился на них, он что-то почувствовал. О, услышав, что он сказал, Одиссей нахмурился, и на его лице появилось думающее выражение. Он не думал, что Джон слишком чувствителен, но начал серьезно думать об этом, потому что ему также совершенно ясно, что такие чрезвычайно опытные люди, как Джон, обладают поистине сверхъестественным шестым чувством. Хотя он ничего не чувствовал, раз Джон так сказал, значит, что-то не так. Джон, это может быть тот патоген? Сердце Одиссея внезапно подпрыгнуло. Патогенные микроорганизмы четвертого класса не только очень опасны, но и особенно ценны. Их привлекательность для высших чинов империи очень велика. Возможно, брови Джона поползли вверх. С точки зрения рационального анализа, если есть существо, наблюдающее за ними из темноты, вероятность того, что это патоген, чрезвычайно высока. Теперь, когда враг находится в темноте, а они, на свету, все немного сложнее. Включите все оборудование обнаружения до крайности и не упускайте ни одной детали. Джон торжественно отдал этот приказ. Он, естественно, знает, что патогенные микроорганизмы четвертого класса обладают способностью избегать обычного оборудования для обнаружения. Однако, если они включат свое оборудование на максимальную интенсивность, то будут выявлены даже мельчайшие недостатки, выявленные скрытым патогеном. Каждый должен уделять больше внимания. Если это патоген четвертого класса, мы не позволим ему уйти. Джон улыбнулся и сказал другим сотрудникам в центре управления, а затем начал разговаривать с Одиссеем рядом с ним. То, о чем они говорят, это именно тот патоген, с которым они никогда раньше не сталкивались. Они задаются вопросом о форме и типе этого патогена четвертого класса и, самое главное, о его способностях. Кстати, Одиссей, ты ведь знаешь новости о патогене, появившемся в галактике Млечный Путь, верно? Когда Джон говорил о проблеме патогенов, он не мог не упомянуть патоген, появившийся в разгар межгалактической войны. Этот патоген, согласно предположениям, может быть пятого класса. Услышав слова Джона, Одиссей кивнул, затем снова покачал головой. Как могут патогены такого уровня появляться внутри галактики? Да, но в документах, переданных сверху, говорится, что в Млечном Пути действительно появился пятый класс. Джон вздохнул и сказал: «Ходят слухи, что разрушитель планет класса Нортон, который мы послали в галактику Млечный Путь, одержал победу в войне против Империи Скайривер. Мы никогда не теряли ни одного линкора класса Нортон в нашей войне против Млечного Пути. Однако, после всего лишь кратковременной конфронтации с патогеном пятого класса, мы потеряли двоих из них. Что еще более важно, по словам людей вон там, это существо, похоже, направляется к нашей галактике Охотник». Когда он сказал это, беспокойство на его лице стало более сильным. «Как только это существо войдет в галактику Охотников, я боюсь, что это вызовет невообразимую катастрофу для нашей цивилизации. Империя определенно не будет сидеть сложа руки и наблюдать». Одиссей утешил Джона и сказал: «Они определенно пошлют большое количество войск во все уголки галактики для расследования. Короче говоря, нам не нужно думать об этом. Этого более чем достаточно для выполнения наших обязанностей. Давайте подумаем, как поступить с этим существом, которое тайно шпионит за нами». Одиссей рассмеялся, на самом деле не беспокоясь. Очевидно, этот человек полностью идентифицировал шпионящее за ними существо как патоген четвертого класса. К сожалению, он, возможно, не был бы так спокоен, если бы знал правду. Существо, уставившееся на них, не патоген четвертого класса, а печально известная и ужасающая змея. Глава 427. Звездный зверь класса «Кошмар». Информация о высшей голубой империи на этих кораблях все еще ограничена, но этого достаточно. Фан Юнь втайне подумал: разрушитель планет класса Нортон должен быть их самым мощным космическим кораблем, и он не должен был входить в стадию массового производства. В этот момент он не спешил появляться, чтобы уничтожать и съедать их космические корабли, а спокойно ждал. Он также проявляет большой интерес к патогену четвертого класса, который они ищут, поэтому было бы лучше спокойно следовать за ними и искать возможности. Тот факт, что этот флот бродит в районе, где патоген часто проявляет активность, является для него провокацией. Возможно, патоген четвертого класса точно такой же, как Фан Юнь, тайно наблюдают за ним из темноты. С другой стороны, Джон и его старший помощник Одиссей внимательно смотрели на различные экраны перед ними, пытаясь найти даже самые незначительные отклонения. В этот момент сцена на карте местности вокруг них изменилась, показав знак вопроса на незаметной области. Это означает, что существует большая вероятность того, что там спрятан крупный организм, но они еще не уверены, является ли это патогеном. Этот инструмент не может их идентифицировать. Патогены могут быть идентифицированы только специальным прибором после высвобождения их ауры, в противном случае они большую часть времени будут выглядеть как обычные звездные звери. Теперь, когда у них была цель, флот быстро полетел туда, и Фан Юнь, который прятался в стороне, молча последовал за ними. Вскоре они добрались до места назначения. Фан Юнь, естественно, предположил, что этот флот мог что-то обнаружить. Их скорость продвижения внезапно ускорилась. Не похоже, что они что-то ищут, скорее спешат куда-то. Именно поэтому он принял такое решение. О, впереди большое существо. Почувствовав присутствие существа впереди, глаза Фан Юня загорелись. Электромагнитные волны, излучаемые этим существом, чрезвычайно мощные. Самые большие, которые он когда-либо видел. Даже столкнувшись лицом к лицу с тем золотым чудовищем, великой волей, он никогда не чувствовал такого интенсивного электромагнитного излучения. Это патоген. Внутри центра управления командного корабля Джон слегка нахмурился. Они подтвердили форму гигантского монстра впереди с помощью обнаружения электромагнитных волн. Согласно изображениям, нанесенным на карту приборами космического корабля, это существо немного похоже на ламантина или моржа. Однако дело не в этом. Самое шокирующее – это его размер. Это существо имеет длину тела не менее 1000 километров. Это звездный зверь класса кошмар. Фан Юнь также почувствовал размер этого существа с помощью электромагнитной индукции и сразу же пришел к такому выводу. Большинство существ класса 1000 километров – звездные звери класса кошмар. Он должен быть патогеном. В центре управления Одиссей посмотрел на отображенное изображение перед собой, затем сказал, нахмурившись. Патоген четвертого класса крайне редко имеет такой размер. Это существо может быть только звездным зверем класса кошмар. Сказав это, на лице Одиссея появилось выражение разочарования. Хотя звездные звери кошмарного класса очень редкие и могущественны, они все еще уступают патогенам четвертого класса. Ну, Одиссей, это уже довольно хорошо. Хотя Джон испытывал сожаление, он не придал этому особого значения. Звездные звери класса кошмар все еще очень редки. Если бы они охотились на такого монстра, то тоже многое бы выиграли. Ты прав, ха-ха-ха. Одиссей похлопал себя по лбу, затем успокоил свои эмоции. В настоящее время все на их космическом корабле выглядели взволнованными, думая о том, как поймать или убить это существо. Это существо длиной в 1000 километров. Если к ним прикоснется такое существо, их космический корабль будет сильно поврежден, если не уничтожен напрямую. К счастью, большинство существ такого размера относительно неуклюжи и медлительны. Поэтому, сталкиваясь с такими существами, они не должны приближаться к ним. Самый оптимальный план – атаковать его на расстоянии. Также стоит упомянуть, что у такого существа также есть методы атаки на большие расстояния. Охотиться на это существо будет нелегко, иначе у него не было бы такой громкой репутации, но они не боятся. Вскоре после этого они завершили разработку простого плана сражения. Прежде всего, они будут использовать гибкие космические истребители, чтобы привлечь внимание этого звездного зверя, затем командный корабль Джона, то есть линкор класса Нортон, пойдет вперед и атакует звездного зверя класса Кошмар. Другие космические корабли запечатают прилегающую территорию, чтобы предотвратить побег звездного зверя класса Кошмар. Чтобы облегчить процесс битвы, они решили дать этому звездному зверю кошмарного класса имя «Морская корова». Эта сверхбольшая морская корова спокойно парит в космосе. Она находится перед полуразрушенной маленькой планетой диаметром в несколько тысяч километров. В настоящее время она находится в процессе его поедания. Сделаем это. В центре управления командного корабля Джон дал указания космическим истребителям, которые отвечают за привлечение внимания морской коровы. Сразу после этого 13 космических истребителей вылетели из открытого отсека линкора, затем быстро перелетели на морскую корову. Преодолев расстояние в десятки тысяч километров, космические истребители быстро пролетели перед морской коровой, привлекая ее внимание. Пилоты этих космических истребителей знали, что их единственная миссия – привлечь внимание зверя перед ними, нет необходимости конфликтовать. Несколько космических истребителей кружили перед глазами морской коровы, как назойливые мухи. Кроме того, чтобы полностью завладеть его вниманием, один из космических истребителей направил лазерный луч в сторону пищи морской коровы, то есть разбитой планеты. Морская корова подняла голову и уставилась на 13 космических истребителей перед собой, казалось бы, в оцепенении. Джон и Одиссей были вне себя от радости, увидев это. Первый сказал прямо: «Хорошо, пойдем и попробуем избавиться от этого большого парня как можно скорее». Он посмотрел на ужасающего монстра перед собой и не мог не взволноваться по поводу прибыли, которую он собирается получить, но потом успокоился. В конце концов, это звездный зверь класса кошмар. Даже если их разрушитель планет класса Нортон очень силен, он недостаточно силен, чтобы игнорировать звездных зверей класса кошмар. Я надеюсь, что ничего не пойдет не так. Джон что-то пробормотал про себя, немного беспокойства таилось в его сердце, но он быстро пришел в себя и отбросил чувство неловкости. Его пристальный взгляд пристально вглядывался в один из экранов дисплея, на котором была точно такая же сцена, как 13 космических истребителей, преследующих морскую корову. Эти 13 космических истребителей полностью привлекли внимание морской коровы. Ее гигантские глаза медленно следовали за ними, безучастно наблюдая. Глава 428. Способность морской коровы. Это глупое существо, оно никогда не видело космического истребителя. Кроме Джона, Одиссей не смог сдержать улыбки, увидев глупый вид морской коровы. Другие люди в центре управления также не могли удержаться от смеха, услышав его слова. Поскольку 13 космических истребителей передают обратно изображение в реальном времени, они могли ясно видеть глупый и любопытный вид этой гигантской морской коровы. Таких вещей, как величие существ класса «Кошмар», у нее не существует. Вы все должны быть осторожны. Только Джон все еще сохранял свою рассудительность и хладнокровие, торжественно сказал он всем. Это звездный зверь класса «Кошмар». Мы должны быть осторожны. Его серьезный вид заставил одного из сотрудников улыбнуться. Командор, это просто звездный зверь класса «Кошмар». По сравнению с нашим разрушителем планет класса «Нортон», охота на такое существо для нас совсем не сложна. Теоретически это так и есть. Одного или двух линкоров имперского класса достаточно, чтобы справиться со средним звездным зверем класса «Кошмар», не говоря уже об их линкоре класса «Нортон», но никто не может прийти к точному выводу до начала битвы. Более того, разные существа уровня «Кошмара» обладают разными сильными сторонами и особыми способностями. Никто не знает, обладает ли эта морская корова какими-либо хитрыми способностями. Не пот, Джон выглядел недовольным, как раз когда он хотел напомнить своим подчиненным, чтобы они отнеслись к этому серьезно. Изменения на экране дисплея заставили их лица измениться. Это, чьи-то глаза расширились, потрясенно глядя на сцену на экране дисплея. На экране дисплея космические истребители летели перед гигантской морской коровой, заставляя ее с любопытством двигать своей гигантской головой вместе с ними. Но в этот момент морская корова внезапно открыла свою гигантскую пасть. После его открытия пространство вокруг внезапно начало искажаться, как черная дыра. 13 космических истребителей были втянуты в ее пасть, не имея возможности сопротивляться. «Ах, командир, спасите меня, спасите меня!» Из передатчиков в центре управления раздалась серия наполненных страхом криков, заставив людей, которые слышали это, ужаснуться. Но вскоре эти звуки резко оборвались, потому что все эти космические истребители были засосаны в пасть морской коровы. Тишина внезапно заполнила центр управления командного корабля, смех и улыбки на лицах всех присутствующих полностью исчезли. Раньше, какой навык только что использовал этот монстр? Кто-то не мог не задать этот вопрос. В космосе нет воздуха, поэтому морская корова не может использовать воздушный поток, чтобы засосать эти космические истребители в свой желудок. Более того, через экран дисплея они заметили, что пространство перед пастью морской коровы было искажено. Это явно разумное использование пространства для искажения гравитации и привлечения к нему существ или объектов. Почти как черная дыра. Все, будьте осторожны, на этого звездного зверя будет нелегко охотиться. Нахмуренно произнес Джон. На этот раз все в центре управления больше не смеялись. Хотя у них есть разрушитель планет класса «Нортон», они больше не осмеливаются игнорировать этого звездного зверя класса «Кошмар». Даже слабый страх появился в глубине сердец некоторых людей. Никто не знал, является ли это самым мощным навыком морской коровы или просто случайным ударом. Как раз в тот момент, когда Джон начал предупреждать всех, из транслятора электромагнитных волн раздался яростный вой, потрясший всех. «У-у-у-у!» Необычайно резкий рев потряс всех в диспетчерской, заставив их плоть и кровь вибрировать. Только после того, как кто-то принял меры, чтобы быстро уменьшить громкость, они, наконец, почувствовали облегчение. Внезапно все взгляды были прикованы к центральному экрану дисплея. Присмотревшись повнимательнее, они снова были шокированы. Раньше морская корова стояла к ним спиной, но на этот раз она обернулась и посмотрела прямо на них своими гигантскими глазами. Как могло такое существо полностью повернуть свое тело за такое короткое время и без какого-либо шума? Единственное объяснение, которое они могли придумать, это то, что этот монстр, у него есть способность манипулировать пространством. Лицо Джона стало более серьезным, затем он начал отдавать боевые приказы. Предыдущий план недействителен, теперь начинайте свободный бой. Все космические истребители должны быть немедленно отправлены. Одной из самых больших особенностей такого флота является то, что в нем огромное количество космических истребителей, и иногда, используемые тактически, космические истребители могут злоупотреблять линкорами разрушителей планет. Они могут не только изводить противника, отвлекая его внимание и энергию, но и предоставлять множество возможностей для атаки своих союзных линкоров. В этом сила космических истребителей. Бесчисленные космические истребители были отправлены из нижнего отсека грузовых космических кораблей и линкоров. Они агрессивно, как саранча, летели к огромной морской корове. Достигнув оптимального расстояния, они начали атаковать морскую корову. Внезапно пустота вокруг морской коровы внезапно исказилась, образовав огромный барьер. Все последующие атаки сталкивались с ним, а затем внезапно соскальзывали в сторону, не в силах даже коснуться его. «Разве это не мой космический барьер?» Фан Юнь был потрясен, увидев способности, проявленные морской коровой. В то же время он отбросил свой ленивый менталитет и начал серьезно наблюдать за битвой. В основном он хотел посмотреть, способен ли космический барьер отражать атаки главной разрушителей планет, особенно класса Нортон. Черт возьми, конечно же, этот звездный зверь может манипулировать пространством. Джон поморщился, увидев эту сцену издалека. После этого он приказал 10 линкорам имперского класса начать действовать. 10 разрушителей планет имперского класса полетели в сторону противоположной морской коровы. В то же время они начали серию бомбардировок за другой, направляясь к голове звездного зверя класса «Кошмар». Отклонение этих лазерных лучей стало меньше. Когда Фан Юнь внимательно посмотрел на космический барьер морской коровы, он пришел к такому выводу. Со временем угол отклонения космического барьера в сторону становился все меньше и меньше. Кроме того, воздействие космического барьера на лазерные лучи, запускаемые основной пушкой имперского класса, очень мало. Однако ни один лазерный луч, запущенный этим флотом, не смог коснуться морской коровы, даже те, что были запущены линкором класса Нортон Джона и Одиссея. Мой космический барьер должен иметь тот же эффект, но космический барьер 1-го уровня не должен быть таким мощным, как у этого звездного зверя класса Кошмар. Фан Юнь подумал, понаблюдав некоторое время. По его наблюдениям, этот тупик продолжался в течение 2 минут, прежде чем ситуация на поле боя изменилась. Глава 429. Золотой патоген. Уклоняйтесь, избегайте всего этого. Внутри центра управления Джон кричал на космических истребителей. Он уставился на главный экран с уродливым выражением лица. Чрезвычайно большое чудовище внезапно подняло голову и открыло пасть. Пространство перед ним внезапно сильно растаяло, почти как пластиковый пакет, испачканный огнем. Разрушенные фрагменты пространства быстро распространились в близлежащую область. Кроме того, разрушенное пространство – это линкор имперского класса, но этот линкор мгновенно превратился в пыль перед этим космическим коллапсом. Недалеко от линкора имперского класса находятся 2 линкора класса «Победа» и сотни космических истребителей, но даже если бы они развернули свои энергетические щиты, они продержались всего 3-4 секунды, прежде чем рухнуть и превратиться в пыль, как первый линкор. Недалеко от разрушенного космоса есть и другие космические корабли, но эти космические корабли быстро улетели, спасаясь от участи уничтожения. Коллапс пространства постепенно замедлялся по мере его распространения. После распространения на десятки тысяч километров, коллапс пространства постепенно прекратился, а затем медленно восстановился в своем прежнем состоянии. Примерно через 3 минуты разрушенная область полностью рассеялась, но Джон и его команда заплатили в общей сложности за 2 разрушителя планет класса «Победа», 1 разрушитель планет класса «Империала» и 180 космических истребителей. Звездные звери класса «Кошмар» слишком сильны. Хотя он не знает, является ли этот монстр особенным или все звери кошмарного класса настолько сильны, Джон все еще чувствовал, что им необходимо заново определить ужас и силу существ кошмарного класса в армии. Это существо не слабее патогенов 4-го класса. Его особая способность манипулировать пространством очень хлопотна и опасна. После этого эпизода флот внезапно стал намного более бдительным, они начали рассредоточиваться, прежде чем атаковать этого бегемота. Бесчисленные лазерные лучи заполнили пространство вокруг морской коровы, притягивая этого огромного звездного зверя. Его пространственный барьер становился все слабее и слабее, время от времени мерцая, готовый исчезнуть в любой момент. В то время, без защиты космического барьера, морской корове будет почти невозможно противостоять бешеной атаке этого мощного флота. Этот большой парень, его скорость, наверное, не очень хорошая. Фан Юнь наблюдал за этой сценой издалека с удивлением. Как только он начал задаваться вопросом, почему этот толстый монстр не убегает, морская корова внезапно пошевелилась. Вместе со вспышкой он появился в миллионе миль от нас, но эти космические истребители быстро снова зафиксировали его положение, утопив его в бесчисленных лазерных лучах. Морская корова действительно может телепортироваться, но у каждого телепорта есть интервал в 5 секунд, которого достаточно, чтобы флот вновь занял свою позицию и снова атаковал ее. Каждый раз, когда морская корова перемещалась в пространстве, она казалась на расстоянии миллиона миль, но Фан Юнь чувствовал, что скорость этого существа должна быть выше этой. Причина, по которой он каждый раз перемещался всего на миллион миль, заключается в том, что ему нужно некоторое время, чтобы набрать скорость, но эти космические корабли не дают ему времени. После 5 телепортаций морская корова, казалось, немного устала. Он не продолжил убегать, а развернулся и начал атаковать флот. Поскольку у команды, которая преследовала его, было не так много космических истребителей и линкоров, они внезапно оказались в невыгодном положении после начала битвы. Однако после того, как с тыла было добавлено большое количество космических кораблей, преимущество морской коровы исчезло. Бум, бум, бум, бум. Один лазерный луч за другим бомбардировал морскую корову. Его огромное тело, длиной в 1000 километров, за короткое время было изрешечено дырами. Уу-у-у. Морская корова издала душераздирающий мучительный вой, а затем с красными глазами много раз запустила свой предыдущий навык космического коллапса, превратив бесчисленные космические истребители и космические корабли в пыль. Эта битва длилась один день. Главная причина заключалась в том, что интенсивность боя оставалась высокой до последних нескольких часов. Высшие чины флота опасались, что битва приведет к тому, что их флот сильно пострадает, поэтому они использовали партизанскую тактику, чтобы постепенно истощить морскую корову. Что касается морской коровы, то после того, как флот начал использовать с ней партизанскую тактику, она начала безумно атаковать все космические корабли на своем пути, пытаясь быстро уничтожить их и получить возможность либо бежать, либо контратаковать, но в конце концов она могла только беспомощно сражаться, пока не была истощена до смерти. Однако Джон и его флот заплатили высокую цену. Были уничтожены еще 3 линкора класса «Империал» и 5 линкоров класса «Победа». Кроме того, было уничтожено более 800 космических истребителей. Что еще более важно, энергия флота была израсходована более чем наполовину прямо сейчас. Это ужасно. Внутри центра управления командного корабля первый офицер «Одиссей» посмотрел на мертвую морскую корову, спокойно лежащую в космосе впереди, и не смог удержаться от вздоха. Эта морская корова должна быть одним из лучших и самых могущественных звездных зверей класса «Кошмар». Может быть, в будущем он вырастет в разрушающего мир звездного зверя. К счастью, мы решили эту проблему здесь сегодня. Да, Джон кивнул, затем снова сказал: «Тащи эту морскую корову и отправляемся домой. Нам нужно пополнить нашу энергию. В нынешнем состоянии их флота было бы лучше, если бы они не нашли патоген 4-го класса прямо сейчас. Если бы они это сделали, их флот, скорее всего, столкнулся бы с судьбой быть уничтоженным». На самом деле, после этой битвы Джон подозревает, что их флот, возможно, не сможет победить патогена 4-го класса, даже если они находятся в своей лучшей форме. Звездные звери класса «Кошмар» и патогены 4-го класса, как правило, являются существами одного и того же уровня. Вообще говоря, патогены 4-го класса сильнее, чем звездные звери того же уровня. Им пришлось так много бороться, прежде чем победить эту морскую корову класса, поэтому Джон сомневался, что они смогут победить более сильного звездного зверя 4-го класса. Ой, Одиссей также знал текущее состояние их флота, поэтому он быстро отдал приказ покинуть это место. Грузовой космический корабль специально притащил труп морской коровы и последовал за флотом. Вдалеке, за огромной планетой, Фан Юнь наклонил голову и посмотрел на эту сцену, раздумывая, стоит ли ему появиться прямо сейчас. Однако в этот момент он внезапно остановился. Он задумчиво посмотрел на площадь перед этим флотом. Там что-то есть. В темном пространстве Джон и Одиссей повели свой флот вперед. Хотя погибло много людей и было уничтожено много космических кораблей, убийство звездного зверя класса «Кошмар» может значительно компенсировать их потери. На самом деле, они даже получили большую прибыль. На этот раз нам повезло. После того, как мы продадим тело этого звездного зверя, мы восполним наши потери, а затем вернемся, чтобы найти патоген 4-го класса. Джон улыбнулся и сказал Одиссею, что, конечно, он тоже решил в следующий раз привести еще один флот такого же масштаба, хотя им придется разделить прибыль. Они, по крайней мере, избежат опасности уничтожения. Да, Джон, почему бы нам не пойти с Кларком и остальными в следующий раз? Одиссей тоже улыбнулся и сказал, хотя он может и не выглядеть так, но он также проницательный человек. Их флот примерно такой же, как у нас. Если мы действительно столкнемся с этим патогеном, он никогда не сбежит. Конечно, Джон кивнул, как раз когда он собирался что-то сказать, его глаза внезапно сузились. Он посмотрел на экран дисплея впереди, только чтобы обнаружить, что перед их флотом появился золотой патоген. Это, и Джон, и Одиссей были потрясены одновременно. Это может быть наихудшим сценарием. Далеко позади флота Фан Юнь был потрясен, увидев золотого бегемота. Это, та штука, глава 430. Вмешательство Фан Юня. Джон и его подчиненные смотрели на местность впереди широко раскрытыми глазами. Перед ними их преграждает огромное существо длиной около 40 километров. С точки зрения одного только размера, он, естественно, несравним с морской коровой, почти как разница между человеком и мышью, но аура, которую он излучает, даже более мощная, чем у морской коровы. Этот огромный зверь, покрытый золотом, выглядит как смесь многих видов существ, но его основная структура примерно такая же, как у паука. Разве это не тот золотой патоген, великая воля, как он сюда попал? Фан Юнь уставился на существо немного безмолвно. Они старые знакомые. Он путешествовал от Млечного Пути до этого места, но он никогда не ожидал найти здесь этого парня. Ему давно следовало сбежать в галактику Охотник. Он намного больше, чем раньше, более чем в два раза больше, но все еще далек от размера Фан Юня. У-у-у-у. В этот момент золотой бегемот громко завыл. Очевидно, он пытается съесть плоды тяжелой работы флота Джона. Более того, судя по его внешнему виду, он не только намеревается съесть морскую корову, но и планирует уничтожить и съесть их флот. Черт возьми, я не ожидал, что этот монстр появится в такое время. Джон посмотрел на золотого бегемота на противоположной стороне с необычно уродливым выражением лица. Многие приборы в их диспетчерской начали резко звонить, сигнализируя о том, что появилась их первоначальная цель – патоген четвертого класса, но это худшее время для его появления. Они только что пережили жестокую битву, потеряв много своей живой силы и энергии. В данный момент они просто не в состоянии бороться с патогеном четвертого класса. Джон, что нам теперь делать? Одиссей уставился на золотого патогена, выражение его лица тоже было очень уродливым. Он знал, что их положение очень плохое, не говоря уже о патогене четвертого класса. Теперь им будет трудно справиться даже с третьесортными зверями. Быстро, пошлите сигнал бедствия. Джон немедленно передал свои инструкции остальным членам экипажа. Постройтесь в оборонительный строй и постарайтесь продержаться до прибытия подкрепления. Кроме того, откажитесь от этого звездного зверя класса кошмар. Это должно привлечь его на некоторое время, что даст нам времени. Он очень хорошо знал, что этот золотой патоген, возможно, наблюдал за ними давным-давно. Причина, по которой он не напал на них, заключается в том, что он хотел, чтобы они сражались с морской коровой, а затем действовал как рыбак, чтобы получить весь улов. Существа этого уровня уже обладают определенным интеллектом. Им нетрудно организовать такую тактику или выполнить несколько небольших трюков. Флот начал принимать оборонительное построение, затем медленно отступил, оставив позади тело морской коровы. Золотой бегемот сначала посмотрел на отступающий флот, затем на тело морской коровы перед ним. В его глазах было довольное выражение. Он подошел к телу морской коровы сбоку, затем осторожно принюхался. После этого он начал медленно есть его с выражением удовольствия на лице. Толпа внутри флота смотрела на эту сцену с выражением гнева и беспомощности, но они почувствовали некоторое облегчение. Это должно дать им некоторое время, достаточное для прибытия подкрепления. К сожалению, все пошло не так, как они хотели. Золотой патоген, откусив несколько кусочков от тела морской коровы, внезапно повернул голову и посмотрел на их флот. На его лице можно было заметить некоторые намеки на жадность. Черт возьми, этому чудищу мало морской коровы. Когда Джон увидел странный блеск в глазах золотого бегемота, его лицо внезапно изменилось. Как только прозвучал его голос, золотой патоген уже нападал на них. Во-первых, он выпустил множество лазерных лучей в сторону одного из своих поврежденных планетарных разрушителей имперского класса. Этот линкор имперского класса был совершенно не способен блокировать эту волну атак. Его энергетический щит продержался всего несколько секунд, прежде чем сломался, после чего линкор был быстро уничтожен. Всего за несколько секунд был уничтожен линкор имперского класса. Линкор имперского класса был быстро уничтожен, несмотря на использование энергетического щита. Атака этого патогена слишком мощна. Джон нахмурился, обдумывая контрмеры в уме. Если этот патоген сможет продолжать атаковать с такой интенсивностью, их флот, возможно, не сможет долго противостоять его атакам. Их оборонительное построение заключается в том, что мощные линкоры будут противостоять атакам противника с фронта, в то время как космические истребители и другие линкоры обойдут врага с фланга и сильно атакуют его. К сожалению, похоже, что только их командный корабль может противостоять атаке этого патогена, но даже он не сможет долго противостоять таким мощным атакам, не говоря уже о том, что у них осталось не так уж много энергии. На данный момент нет другого способа, кроме как использовать их оборонительное построение. Одиссей, было ли отправлено сообщение о бедствии? Джон мог только возлагать надежды на сигнал бедствия. Если поблизости есть другие флоты, они могли бы быстро прибыть сюда и поддержать их. Это единственный способ, которым они могут выжить. Оно было отправлено, но мы еще не получили никакого ответа. С горечью ответил Одиссей со стороны. Он послал сигнал бедствия, указывающий, что они столкнулись с патогеном четвертого класса, но их флот серьезно поврежден, и им нужна помощь. Бум, бум. Гигантский монстр внезапно начал мелькать вокруг, шлепая по космическим истребителям на своем пути и взрывая их на куски. Конечно, Джон и Одиссей также атаковали патоген, но их атаки вообще не могли на него приземлиться. Этот золотой патоген не только обладает призрачной скоростью и ловкостью, он также обладает способностью манипулировать пространством, которая может предотвратить любую атаку, наносящую ему урон. Битва продолжалась. С этим золотым чудовищем было чрезвычайно трудно иметь дело. Вскоре флот Джона понес серьезные потери. Всего за короткий промежуток времени было уничтожено более 500 их космических истребителей. Еще более пугающим является уничтожение их линкоров. Теперь осталось только 15 кораблей-разрушителей планет. Один класса Нортон, 3 класса Империал и 11 класса Победа. Можно сказать, что, если ситуация не изменится, их флот здесь будет полностью уничтожен. Бум. Золотой патоген поднял когти и взмахнул ими, заставив их мгновенно появиться из круглого портала над линкором класса Победа и мгновенно разнести его на куски. Свист. Однако этот удар заставил золотого бегемота остановиться на несколько секунд, не имея возможности телепортироваться или двигаться, пока его когти все еще находятся в космическом портале. Это предоставило возможность для разрушителя планет класса Нортон, и Джон, естественно, не упустил ее. Линкор класса Нортон использовал свою максимальную огневую мощь, выпустив огромный лазерный луч из своей главной пушки в сторону золотого патогена. Хотя золотой монстр создал космический барьер, чтобы защитить себя, перед лицом мощной атаки линкора класса Нортон даже его космический барьер не мог полностью отразить атаку. Бум! На теле золотого бегемота появилось огромное пятно, из которого вылетело много крови. Уу! Эта невыносимая боль заставила золотого бегемота поднять голову и громко завыть. Его глаза покраснели от ярости, и сильное чувство разрушения и безумия заполнило его разум. Сердце Джона пропустило удар, когда он наблюдал за этой сценой с командного корабля. Вой! Золотой громко взревел, его длинные золотые волосы превратились в шипы, и его золотая кровь закружилась вокруг него, образуя слабую золотую ауру. Это он разозлился. Все, будьте осторожны. Джон громко предупредил всех. Даже если их космический корабль является разрушителем планет класса Нортон, они могут защитить себя только сейчас перед этим разъяренным патогеном четвертого класса. Солдаты на других космических кораблях почувствовали, как их сердце чуть не остановилось, услышав предупреждение Джона. Время пришло. С другой стороны, Фан Юнь, который прятался за планетой, пришел в восторг, увидев эту сцену, в то же время его тело быстро исчезло, направляясь к месту битвы. Глава 431. Побег золотого патогена. В командном корабле и Джон, и Одиссей уставились на экран дисплея перед ними. Золотой патоген впал в безумие, превратившись в сумасшедшую машину для убийства. Уф, все кончено. Одиссей держался за голову. Приборы в диспетчерской неистово мигали, демонстрируя, что интенсивность энергии и аура золотого патогена увеличились более чем вдвое. Джон, похоже, для нас это конец. Одиссей горько улыбнулся и сказал: «Мы знаем друг друга более 100 лет, и мы были коллегами почти 70 лет. Время летит так быстро. Это была моя идея, искать патоген в этой области. Я ничего не могу сделать, чтобы исправить свои ошибки. Если есть загробная жизнь, я все равно останусь твоим подчиненным и лучшим братом. Он похлопал Джона по плечу и сказал с кривой улыбкой: «Одиссей, не будь таким грустным». Джон мягко оттолкнул руку Одиссея и сказал: «Мы можем не умереть здесь, я в это не верю. Я не собираюсь умирать здесь, и ты тоже, брат. Внимание всем, атакуйте яростно, вам не нужно думать о проблемах, взорвите этот кусок дерьма». Со звериной улыбкой Джон громко крикнул в микрофон: «Он не собирается сдаваться без боя. Даже если они умрут, они обязательно откусят кусок от плоти этого монстра. Все силовые устройства, энергетические устройства и орудия космических кораблей флота начали лихорадочно работать, фиксируя золотого патогена и готовясь к финальной бомбардировке. С другой стороны, аура золотой патоген усилилась до предела. Он излучал трепещущую ауру, когда поднял когти и, казалось, был готов атаковать. Свист. Однако в этот момент за ним внезапно мелькнула лента. Аура, которая первоначально безумно накапливалась, внезапно застыла. Он медленно поднял голову и оглянулся. Увидев, что за этим скрывается, золотой патоген задрожал всем телом, затем издал оглушительный вой, его лицо стало еще более искаженным и отвратительным, и даже его застойная аура усилилась еще сильнее. «Этот парень так сильно меня ненавидит?» Фан Юнь безмолвно смотрел на патогена перед собой. Как раз в тот момент, когда он готовился сражаться с этим золотым бегемотом в течение 300 раундов, тело золотого монстра внезапно вспыхнуло, исчезая вдали. Что? Увидев эту неожиданную сцену, Фан Юнь был ошеломлен. Эта великая воля действительно ускользнула. Какого черта? Я думал, что он хочет подраться со мной, но он сразу же сбежал. Фан Юнь почувствовал, что его интеллект был оскорблен. На самом деле его обманул монстр. Его тело тоже вспыхнуло, преследуя его. В следующее мгновение он догнал золотого монстра, а затем атаковал его. Вдалеке Джон и Одиссей окаменели, увидев появление нового монстра. Они никогда не думали, что ситуация будет развиваться в этом направлении. «Джон, я ведь не сплю, верно? Еще один патоген?» С тех пор, как Фан Юнь спустил свою ауру, приборы на командном корабле Джона начали звонить. «Идет битва между двумя патогенами?» Джон безмолвно смотрел на сцену на электронном экране. Через несколько секунд он едва произнес фразу изо рта. «Эти два патогена, похоже, питают ненависть друг к другу». Как только появился гигантский змеепатоген, он направился к золотому монстру. В то же время тот выглядел еще более злым, чем раньше. Они выглядели как враги жизни и смерти. «Сейчас не время думать об этом, давай быстро уйдем отсюда». Джон сразу подумал, что они могли бы воспользоваться случаем и ускользнуть. Все космические корабли быстро начали отступать. В то же время командный корабль Джона начал космический прыжок, готовясь сбежать отсюда, но далеко. Фан Юнь использовал предельную гравитацию, чтобы вытащить их, прежде чем они смогли полностью войти в гиперпространство. «Черт возьми, мы не можем использовать гиперпространство!» Джон завопил с уродливым выражением лица, а затем сказал: «Одиссей, пойдем к спасательной капсуле». К этим космическим истребителям были прикреплены другие сотрудники. Из брюшного отсека разрушителя планет класса Нортон вылетела серия космических истребителей, среди которых была спрятана серия спасательных капсул. Скорость спасательной капсулы выше, чем у космических истребителей. Он даже способен совершать гиперпространственные прыжки на короткие расстояния. Это относится не только к командному кораблю, но и к другим линкорам и даже грузовым космическим кораблям. Фан Юнь не беспокоился о этих крошечных космических истребителей, он презирал следовать за ними и есть их. Все, что его волнует, это линкоры, морская корова и золотой патоген перед ним. Этот золотой монстр и раньше назывался аборигенами Земли Великой Воли, но перед нынешним Фан Юнем его прозвище было совершенно недостойно этого звания. В самом начале они могли обмениваться ударами. В конце концов, сила этого бегемота не так уж и плоха, хотя и хуже, чем Фан Юнь, это не так уж далеко позади. Если Фан Юнь был настоящим патогеном пятого класса, то он – патоген у границы пятого класса. Тем не менее, он только что пережил битву не так давно, и он все еще ранен. После нескольких раундов золотой монстр оказался в абсолютном невыгодном положении, не способный даже контратаковать. Бум! Фан Юнь запустил еще один лазерный луч в золотого патогена, прямо оставив гигантскую дыру в его спине. Положение золотой патогена сейчас довольно плачевное. У него есть несколько больших ям на спине. Его золотая кровь заполнила окружающую местность, и его 8 конечностей теперь сократились только до 3. Бум! Фан Юнь снова хлестнул золотой патоген хвостом. После того, как выбросил его далеко-далеко, он открыл рот. Гигантский черный шар постепенно собрался у него во рту, еще темнее, чем темное пространство, всасывая окружающий свет и заставляя пространство вибрировать. Накопившись на мгновение, Фан Юнь запустил свой самый мощный навык – антиматериальная бомба. Бум! Вместе с потрясающим взрывом, половина золотого патогена полностью превратилась в пыль. Золотой патоген тихо парил в темном пространстве, не двигаясь. Он мертв. Фан Юнь посмотрел на конечности золотой патоген напротив, неуверенно размышляя, но быстро заметил, что плоть монстра извивается вокруг испарившейся области. Еще не умер. Фан Юнь был потрясен стойкой жизненной силой этого золотого патогена. Как раз в тот момент, когда он собирался использовать еще одну антиматериальную бомбу, чтобы полностью убить его, оставшаяся половина тела монстра взорвалась на бесчисленные куски плоти и крови, которые быстро исчезли вдали. Он снова убежал. Фан Юнь с удивлением посмотрел на пустое темное пространство впереди. В прошлый раз, после того, как этот золотой монстр был побежден Фан Юнем, он оставил конечность, прежде чем убежать. На этот раз половину его тела снесло ветром, но он все равно сбежал. «Я не позволю тебе сбежать в следующий раз». Фан Юнь покачал своей огромной головой, чувствуя, что ему жаль. Этот золотой патоген стоит по меньшей мере 10 миллиардов очков биоэнергии, но он все равно убежал. Кроме того, этот патоген всегда каким-то образом сталкивается с ним, растирается о землю, а затем быстро убегает. Как будто судьба всегда ведет их к встрече друг с другом. Самое главное, что этот патоген также быстро наращивает свою силу, не слишком отставая от него. Фан Юнь решил избавиться от этого патогена, если они снова встретятся в будущем. Отбросив эти отвлекающие мысли, взгляд Фан Юня внезапно сфокусировался на маленьком монстре размером с планету неподалеку. Глава 432. Кристалл у морской коровы. Двигая своим телом, Фан Юнь подлетел к трупу морской коровы и начал пожирать ее, начиная с живота. Это ощущение от поедания мяса действительно приятно. Меня тошнит от метеоритов. Фан Юнь откусил огромный кусок мяса длиной от 4 до 5 километров, прожевал несколько раз, а затем проглотил его. Пока он ел морскую корову, гигантская черепаха прилетела издалека. Сначала она проверила физическое состояние Фан Юня, а затем взвыла от радости, увидев, что он не ранен. После этого он последовал за Фан Юнем, чтобы съесть огромное тело морской коровы. Пищеварительная способность гигантской черепахи находится на расстоянии многих световых лет от способности Фан Юня. Съев примерно половину своей массы тела, она почувствовала себя немного раздутой. Она отлетела в сторону и легла, наблюдая, как Фан Юнь ест гигантского монстра. Взмахом хвоста Фан Юнь перевернул эту глупую черепаху, заставив ее размахивать конечностями, что его немного позабавило. Фан Юнь продолжал пожирать тело морской коровы, которая мгновенно разложилась под его мощной пищеварительной способностью. Плоть и кровь, которые почти вошли в его желудок, превратились в энергию всего за несколько секунд. Он быстро проглотил большую часть из 1000 километров морской коровы, чудовища, в бесчисленное количество раз превышающего его массу, оставив только ее впереди. Поедая голову морской коровы, Фан Юнь нашел огромный кристалл, излучающий какую-то странную энергию. ХМ – это так называемое энергетическое ядро, найденное в голове могущественных существ. Глаза Фан Юня заблестели. Он проглотил огромную сердцевину одним укусом. В этот момент звездный зверь класса «Кошмар» морская корова был полностью поглощена им. Это огромное существо дало ему 1,3 миллиарда биоэнергетических очков, что является беспрецедентным. Что ж, пришло время поглотить эти космические корабли. Глядя на разбитый флот неподалеку, Фан Юнь весело подумал, что как раз в тот момент, когда он собирался отправиться туда, чтобы поесть, в его голове зазвенел голос системы. Динь. Копируемый навык обнаружен космический коллапс, предоставленный морской коровой. Нужно ли его копировать? Копирование этого навыка требует 100 очков навыков. После того, как этот голос появился в его сознании, Фан Юнь был ошеломлен. Такого раньше никогда не случалось. Он никогда не знал, что система обладает такой способностью. Подумав некоторое время, Фан Юнь предположил, что это должно быть потому, что он только что съел энергетическое ядро морской коровы, что дало ему возможность получить новый навык. Следуя этой мысли, он мог бы получить навыки других существ, съев их энергетические ядра. Это совершенно новый способ получения навыков. Однако вскоре он перестал думать об этом. Сейчас у него нет 100 очков навыков, поэтому он не может скопировать этот навык, даже если бы захотел. Самое главное сейчас – поглотить этот флот. Может быть, он достигнет требования эволюции и получит достаточно очков навыков, чтобы скопировать этот навык. Когда он прибыл перед флотом, Фан Юнь проглотил все космические корабли всего за несколько минут. Очень хорошо, до эволюции осталось недолго. На этот раз он получил более 2 миллиардов очков биоэнергии. С такой скоростью скоро произойдет следующая эволюция. Ха, теперь мы можем идти. Фан Юнь поднял голову и огляделся. Выбрав направление, он направился к нему вместе с гигантской черепахой. А пока давайте отправимся в имперскую столицу Высшей Голубой Империи, Сан-Марино. Фан Юнь подумал про себя. Он решил оказать давление на Сан-Марино, чтобы помешать им направить высшую боевую мощь на поле битвы Млечного Пути. Кстати, там он также может повысить свою репутацию. На данный момент его очки репутации превысили 160 миллиардов и вот-вот достигнет 170 миллиардов. В это время там он получит еще одну волну очков навыков. Фан Юнь чувствовал, что достаточно скоро он достигнет 170 миллиардов очков. Он только что отпустил экипаж предыдущего флота, и у этих парней должны быть фотографии и видео о нем. Они должны отправить их обратно в Высшую Голубую Империю, как только вернутся. Фан Юнь и гигантская черепаха быстро перемещались в пространстве. 3 месяца спустя они преодолели большое расстояние, охватывающее тысячи световых лет. По пути они встретили несколько небольших населенных планет, но Фан Юнь и гигантская черепаха не обратили на них внимания, они просто пролетели прямо мимо него. Вначале он думал о получении подробной информации о Высшей Голубой Империи на этих планетах, однако эти планеты принадлежат к относительно отдаленной области Высшей Голубой Империи. Люди на них имеют относительно слабое представление о столице Высшей Голубой Империи. Это похоже на маленькую деревушку на границе огромной империи. Помимо того, что они знают, что она существует, и это их суверен, они мало что о нем знают. Тем не менее, он все еще получил приблизительное местоположение Сан-Марино с этих отдаленных планет. После 3 месяцев безумной спешки, совершив множество космических прыжков, они наконец приблизились к Сан-Марино. Сан-Марино – это солнечная система, состоящая из 10 больших планет, со сверхбольшой планетой посередине, 3 планетами среднего размера во внутренней области и 6 относительно небольшими планетами во внешней области. Все эти 10 планет соединены воротами, червоточинами, и на каждой планете проживает огромное население. Когда Фан Юнь только что прибыл в Сан-Марино, Джон и Одиссей тоже только что прибыли. Они уже передали информацию о Фан Юне, золотом монстре, и о том, что произошло на поле боя раньше. Однако, поскольку им не ясна конкретная ситуация, Сан-Марино не объявила об этой новости. Честно говоря, следует ли об этом объявлять или нет, придется подождать, пока Джон и Одиссей придут и четко объяснят суть дела. Джон, мы наконец-то добрались до Сан-Марино. Одиссей выглянул наружу из стеклянной кабины, жадно наблюдая за 10 планетами, окружающими эту огромную звезду в середине. Их нынешняя цель – центральная имперская планета. В галактике Охотник появились 2 патогена. Один из них даже подозревается в патогене 5-го класса. Такого рода вещи считаются важным событием и должны были быть доведены до сведения высшего руководства империи. Эта гигантская змея должна быть змеей-патогеном, который пробежал от Млечного Пути до нашей галактики Охотник. Это действительно мощно. Джон покачал головой и сказал, «Патоген 5-го класса, это беспрецедентно. Я действительно хочу знать, выжил ли этот золотой монстр. Даже если он будет убит, змеи-патоген не должен остаться невредимым». Одиссей посмотрел в окно на гигантские 10 планет и сказал, «Да». Джон кивнул, затем продолжил, «Когда мы отчитываемся перед старейшинами, мы должны подчеркнуть этот момент. Лучше всего было бы воспользоваться тем фактом, что он все еще ранен, и убить его». И Джон, и Одиссей приняли решение, когда они встретятся со старейшинами, они должны подчеркнуть этот момент для них. Они должны убить этого змея-патогена как можно скорее, прежде чем он вызовет какие-либо бедствия. «Джон, мы почти рядом с имперской планетой», — закричал Одиссей, выглядя очень взволнованным. «Ни в коем случае, они пережили катастрофу жизни и смерти 3 месяца назад, едва спасшись своими жизнями. Даже после побега они чувствовали себя крайне неуверенно. Теперь, когда они достигли имперской планеты, они могли наконец расслабиться». Глава 433. 13 старейшин. Вуууууууф. Космический корабль Джона и Одиссея остановился в аэропорту, приземлился на Землю и растянулся на довольно большое расстояние. Затем они сели в пустой летающий автомобиль рядом с аэропортом и двинулись в определенном направлении. «Джон, совет старейшин уже ждет нас сейчас», — Одиссей взглянул на голографическое изображение, исходящее от его часов. Внутри был конференц-зал со столом посередине и дюжиной людей, сидящих вокруг него. Это совет старейшин Высшей Голубой Империи. Помимо верховного короля, совет старейшин обладает величайшей властью, помогая королю Высшей Голубой Империи управлять этой галактической империей. Все 13 старейшин здесь. Глядя на сцену на голографическом экране, Джон тоже был поражен. Всего было 13 старейшин. Он не ожидал, что на этот раз они все появятся. Похоже, что все они уделяют много внимания этому инциденту. Невнятно пробормотал Джон. Действительно, старейшины действительно обратили внимание после получения новостей от Дауни. Они организовали соответствующую силу, чтобы увеличить патрулирование границы, но они никогда не думали, что вскоре Джон и Одиссей вернут новости о патогене 5-го класса. Великий старейшина, вы думаете, что патоген, который Джон видел на этот раз, тот самый, о котором Дауни упоминал ранее? В конференц-зале старейшин один из стариков, сидевших за столом для совещаний, обратился к фигуре на первом сиденье. На одежде человека, задавшего этот вопрос, была цифра 7, указывающая на то, что он является 7-м старейшиной Высшего Совета Старейшин Голубой Империи. Это не должно быть ложью. На первом месте, после небольшой паузы, великий старец сказал глубоким голосом, его лицо было очень мрачным. Этот инцидент застал его врасплох. Мы должны хорошо разобраться с этим вопросом. Его Величество в настоящее время упорно трудится, чтобы победить галактику Млечный Путь, не позволяя этому отвлекать его, сказал великий старец глубоким голосом. Да, все остальные старейшины кивнули в знак согласия с торжественным выражением на лицах. Патоген 5-го класса – настоящая катастрофа для любой галактики. Если они не справятся с этой проблемой правильно, это может стать катастрофой, с которой никто не сможет справиться или противостоять. Может быть, это даже повлияет на основу их империи. Самое главное, что этот инцидент не должен повлиять на эту битву, иначе, если он вызовет недовольство короля, нашей галактике охотник придет конец, тяжело произнес великий старейшина, не удержавшись от долгого вздоха. Стук, стук, внезапно от двери конференц-зала донесся стук, разрядивший напряженную атмосферу в конференц-зале. После минутного молчания великий старец сказал: «Похоже, что Джон и Одиссей здесь. Просто так получилось, что мы спрашиваем их о деталях». Сказав это, великий старец спокойно сказал в дверь конференц-зала: «Войдите». За дверью Одиссей и Джон тихо стояли, ожидая ответа от великих людей внутри, прежде чем они толкнули дверь и вошли внутрь. В это время они оба выглядели немного нервными. Через секунду или две они сказали вместе, кланяясь: «Великие старейшины, хорошо, идите уже сюда». Великий старейшина поманил их прямо к себе. Когда Джон и Одиссей подошли к столу переговоров, он прямо сказал: «Джон, Одиссей, расскажите нам точно о ситуации». Взгляды 13 старейшин упали на Джона и Одиссея, заставив их еще больше занервничать. Проглотив полный рот слюны, Джон глубоко вздохнул, а затем начал пересказывать ситуацию в то время. Старейшины за столом для совещаний спокойно слушали рассказ Джона, хмурясь, когда они узнали больше об этом инциденте. «Все не так просто. Существует не только патоген 5-го класса, но и еще один патоген 4-го класса, и, согласно описанию Джона, этот патоген 4-го класса также очень силен. Если патоген 4-го класса ускользнет, то в нашей галактике появится не только патоген 5-го класса, но и особенно мощный патоген 4-го класса. Выражение лица великого старейшины было очень кривым. Чтобы справиться с патогеном 4-го класса, им понадобится, по крайней мере, гигантский флот во главе с 5 разрушителями планет класса Нортон, чтобы иметь некоторую уверенность в его уничтожении. И даже в этом случае они не обязательно смогут убить его. В конце концов, у существ этого уровня есть много средств, чтобы спасти свою жизнь и сбежать. Что касается патогена пятого класса, то с ними бороться еще сложнее. Старейшина. В это время Яран с одной стороны нерешительно сказал, прерывая мысли великого старца. Когда великий старец посмотрел на него, он вытер пот со лба и торжественно сказал, «Я думаю, что теперь мы должны как можно скорее разобраться с этими двумя монстрами. У них, должно быть, только что была большая битва. Независимо от того, сбежал патоген четвертого класса или нет, сейчас самое лучшее время для отправки войск». Выслушав совет Джона, великий старейшина кивнул, «Ты прав, но, поколебавшись мгновение, он горько вздохнул и сказал, «У нас сейчас не так много кораблей, это...» Услышав слова великого старца, Джон и Одиссей удивленно переглянулись, но быстро поняли почему. Высшая голубая империя контролирует всю галактику охотник в одиночку, так как же у такой огромной империи может не быть людей, чтобы справиться с патогеном. Причина для этого, вероятно, связана с их битвой против галактики Млечный Путь. Высшая голубая империя разместила там большую часть войск. Великий старейшина, Джон не мог не предложить. Мы можем замедлить войну против галактики Млечный Путь, а сейчас самое главное, разобраться с патогеном пятого класса. По мнению Джона, борьба с Млечным Путем не является срочным, самое главное, разобраться с патогеном на их территории, так как сейчас он представляет для них наибольшую опасность.